Глава 1761. Эта история начинается с того момента, как горшечника обманул Хельмер, начал свой рассказ Арнин. Оборотень листал записи, в которые перенес руны в гроте. Он все еще искал путь на седьмое небо, стремясь спасти свою возлюбленную из рук Дергера, бога войны. Он развязал войну с радужными феями, но тщетно. Это нисколько не помогло ему достичь цели. Шак с Хаджаром переглянулись. История, о которой рассказывал Арнин, была для них не простой былью, а воспоминаниями о том эпизоде, когда для генерала и пустынного волка прошлое и настоящее сплелись воедино, и они оказались посреди этого самого сражения. Король и слуга осаждали замок радужных фей, а их королева Эглхен заплатила Хаджару тем самым цветком зимней вишни в обмен на то, чтобы генерал спас жизнь ее дочери, феи Фреи, той самой, что многие и многие годы по указу богов следила за Хаджаром. Интересно, где она сейчас? Генерал уже давно достиг того уровня силы, когда мог бы почувствовать присутствие Фреи. И когда затея с радужными феями провалилась, а Хельмер обманул горшечника, тот решил обратиться к народу богини Дану, народу Фая, продолжил оборотень. Но горшечник являлся простым смертным, и чтобы прожить столь длинный срок, ему пришлось многим пожертвовать. В результате он превратился в ходячий, изуродованный труп и во многих легендах и мифах был наречен несчастным. Хаджар вспомнил, как когда-то давно в Данатане, когда Энен вызволил его из казематов, то генералу было видение жуткого вида мертвеца. И они даже о чем-то говорили, только почему он не может вспомнить, о чем именно? Горшечник долгое время готовился к своему путешествию. Земли Тирнаног не то место, что с радостью встретит даже бессмертных и богов, не говоря уже о смертных. Когтистые пальцы Арнина листали страницы, а его тон становился все тише. Но несчастный справился с задачей и смог добиться аудиенции с королевой Мэп. Только та отказала в помощи. Горшечник умолял ее на коленях. Однако королева мрака была непреклонна, и это наполнило сердце горшечника злобой. Хаджар слышал обрывки этой истории и раньше, но только никто и никогда, в том числе и Арнин, не объяснял, почему Мэп отказала горшечнику. Да, генерал не мог сказать, что хорошо знал королеву зимы. Куда ему, пусть и прожившему по меркам смертного невероятный срок, до одной из древних? Или даже древнейших? И все же горшечника и Мэп объединял общий враг, обитатели седьмого неба. Так почему в таком случае королева отказала? Тогда горшечник решил вернуться в мир смертных. Арнин перелистнул очередную страницу и отомстить королеве. В течение многих лет он обманом собирал потомков, полукровок, духовных наследников и всех тех, кто имел хоть какое-то отношение к народу Фая, а затем стравил их друг с другом, устроив кровавую бойню между смертными и духами. Шак уныло ковырял камень кинжалом, всем своим видом демонстрируя, как ему неинтересно слушать. Летея облокотилась на плечо Артеуса и тихо сопела во сне. Сам волшебник иногда отвлекался от карт и собственного гримуара, но тоже не особо слушал Арнина. Только Хаджар с Албадуртом, кажется, боялись лишний раз вздохнуть, чтобы не прервать историю. В результате народ севера одолел народ юга, но это не устроило горшечника. Будучи озлобленным на духов и королев, он воздвиг незримые стены, навеки заключив родню Фая в краю, который ныне известен под названием «Северные земли». «Получается», — хрустнул яблоком гном, — «мы идем в тюрьму, созданную горшечником?» «Что-то вроде того», — уклончиво ответил Арнин, закрывая книгу. «Но тогда какой смысл ему или кому-либо еще оставлять этот проход?» Гном обвел взглядом подземный грот. «И тем более запирать его именем Севера, не говоря уже о том, что Мэ поставила стеречь границу Фиденрира и его сынов. Что-то здесь не вяжется. Кстати, о вязании. Вот моя третья бабушка по линии отца, хотя будет правильнее сказать, что, как и всегда, никто не слушал рассказы гнома о его родственниках. Но то, что Албадурт сказал в самом начале, заронило зерна сомнения в душу Хаджара. Если все было действительно так, как сказал Арнин, то действия горшечника и уж тем более королевы Мэп не имеют абсолютно никакого смысла. «Здесь еще говорится о родителях горшечника», — добавил оборотень. «Родителях?» — оборотень кивнул. «Истории обычно начинаются с того, что он просто жил и работал в небольшом городе под мастерьем и влюбился в дочь местного градоначальника». Арнин крутил в пальцах что-то, напоминающее косточку. «Иногда волчьи повадки брали верх над людскими. Порой говорится, что он жил в бедной семье или и вовсе что-нибудь об усыновлении и прочем. Но никто не рассказывает о родителях горшечника». «А ты откуда знаешь?» — прищурился гном. «В логове мало чем можно заняться», — спокойно ответил Арнин, продолжая крутить косточку. «Поэтому мы делимся историями, чтобы скоротать время. И одна из таких историй — о родителях горшечника. Хаджар, ты как себя чувствуешь? Сможешь использовать имя Севера? Или у нас есть еще пара минут?» Генерал прислушался к своим ощущениям. В целом, он мог сейчас призвать Север, но после этого, скорее всего, опять бы свалился без сил. Такое впечатление, что непокоренное правило высасывало из него все соки. «Вижу, что есть», — сверкнул глазами оборотень. «Что же, тогда я вкратце расскажу. Это не особо интересная история и даже чем-то напоминает рождение пепла». «Это который величайший волшебник?» — спросил гном. Арнин кивнул. «Так вот», — прокашлялся оборотень, — «мать горшечника была простой жрицей богини судьбы, но не по своей воле. Ее продали в храм этой богини, когда та была еще совсем юна. Несмотря на довольно отталкивающий внешний вид, она прослыла умелой мастерицей, и храм решил приобрести ее у родителей». «Никогда не понимал человеческое племя», — покачал головой гном. «Так обращаться со своими детьми — великое бесчестие для подгорного народа. У нас бы за такое...» Албадурт не стал договаривать и замолчал. «В храме с новой жрицей обращались вполне сносно», — продолжил Арнин. «Но, как это часто бывает, случилась война. Чужая страна, где чтили иных богов, хотя на самом деле тех же самых, просто под другими именами, рушила святыни и города. Пришел черед и храма судьбы. Мать будущего несчастного молилась всем богам, но те были слепы и глухи к ее просьбам. И тогда она начала молиться демонам. Один из них ответил, явился к ней в образе мерзком и отталкивающем, но пообещал низвергнуть нападающих в обмен на ночь любви. Жрица согласилась. Вот только демон обманул ее. Наутро он исчез, а несчастная оказалась в плену у чужестранцев. Они знали о том, какой прославленной та являлась мастерицей, и держали у себя. 9 месяцев она служила рабой, но роды дались слишком тяжело, и она умерла. Вы можете сказать, что демон нарушил законы неба и земли, Но на деле, спустя многие и многие эпохи, горшечник выполнил часть сделки демона. Именно потомки тех чужестранцев стали пешками в игре горшечника, и именно они погибли в битве с радужными феями. Гном выругался. В детстве матери-матерей часто рассказывали своим подопечным, что не стоит заключать сделок. Ни с богами, ни тем более с демонами или духами. Потому что, как бы ты ни был умен и прозорлив, тебя обманут. «А кем был отец горшечника?» — спросил, опомнившись, Албадорт. «Попробуй догадаться, достопочтенный гном». Хищная улыбка исказила лицо Арнина. Кому могла молиться жрица посреди ставшего явью кошмара? Хаджар, устало вздыхая и проклиная интриги, произнес всего одно слово: «Хельмер».